Глава 31. Шаги убыстрялись. Дмитрию даже показалось, что от этого топота под ногами подрагивает земля. Если это опять твари, то спасения не будет. Если только бросить парня в яму, а самим попытаться успеть к сгоревшей деревне, тогда будет шанс. Мозг лихорадочно работал, а гулкие удары по земле звучали все ближе. Проломив стену из веток и бревен, с оглушительным треском голем вырвался на поляну. Он снова был похож на человеческую фигуру, но только теперь он вряд ли смог бы соревноваться в силе с огромными орками. Его рост едва ли превосходил среднего школьника. «Черт, мне казалось, что вчера он был больше!» Роберт развернулся лицом к каменному существу и выставил пистолет перед собой. Антон ему теперь только мешал, и бритоголовый бросил его. «Может, это другой?» «Понятия не имею». Дмитрий впервые ощутил, что его возможностей может не хватить для самозащиты, даже с учетом его телохранителя. Голем замер. В полной тишине, среди причудливых строений посреди обычного леса, он смотрелся грубо обработанной скульптурой из гранита. «Думаю, что нам надо уходить», — скомандовал Дмитрий. «Медленно обходи его и возвращаемся в наш лагерь». Антон застонал и перевернулся на спину. Каменная фигура тут же зашевелилась. «Они связаны», — догадался Дмитрий. «Хватай парня, заберем его с собой». Но стоило только Роберту приблизиться к Антону всего на шаг, как голем сразу же прикрыл его своей фигурой. «А если он не даст мне ничего сделать? Я не собираюсь драться с булыжником». «Отвлеки его. Брось в сторону ветку. Как-нибудь отвлеки его». Но Роберт застыл, опасаясь ответной реакции со стороны каменного существа. «Да черт тебя подери, Боб!» — рявкнул Дмитрий, потеряв остатки самообладания. Он уже наклонился, чтобы подобрать одну из веток, что упали к его ногам после появления голема. Но обратил внимание, существо не пошевелилось от его крика. «Оно нас не слышит! Действуй!» Стоило только Роберту наклониться, как голем сразу подхватил его левой рукой, легко подняв в воздух, словно он держал не тяжеловеса больше 100 килограмм, а воздушный шар. К чести телохранителя надо заметить, что он не издал ни единого звука, и лишь его вытаращенные глаза указывали на бешеный испуг. Пистолет выпал на землю. «Как он его держит?» – пробормотал себе под нос Дмитрий, рассматривая в темноте строение голема. «У него ведь нет пальцев!» Словно в подтверждении его слов телохранитель соскользнул вниз и упал плашмя в траву. Но существо не позволило ему встать, даже подняться. С громким хрустом каменный голем наступил на Роберта, продавив своей массой грудную клетку. Дмитрия передернуло. Ужасала внезапная кончина телохранителя и тот факт, что он остался один на один с монстром. Вспотевшая ладонь стиснула рукоятку пистолета. Дмитрий прицелился и выпустил пяток пуль в камень, понимая, что мелкий калибр против гранита бесполезен. Существо развернулось в его сторону и стало медленно набирать темп. Он уже приготовился бежать, однако Антон решил приподняться на локтях. Похоже, парень решил, что опасность миновала, раз нет больше выстрелов, а самый грозный внешний противник убит. Дмитрий прицелился получше и выпустил две последние пули в живую мишень. Догадка о связи должна была сработать. Если голем привязан к парню, то достаточно лишить его жизни и все. Грозное орудие станет бесполезным. Затвор залип в положении, пустая обойма. Теперь помощник руководителя ЧВК «Богатырь» остался совсем один. Без оружия, без телохранителя, без толковой связи. Один. Каменная фигура словно лишилась точки опоры. Монстр становился как вкопанный. Чуть покачнувшись, будто бы он потерял равновесие. Но через секунду выпрямился, тело развернулось, а булыжник, что заменял существу голову, остался в том же положении, что делало все его движения неестественными и жуткими. Монстр подошел к телу Антона, каким-то образом подцепил его за ногу и поволок в темноту. Дмитрий предпочел не мешать. Опасность сама решила устраниться, и это было ему только на руку. Но не успел голем скрыться в темноте, как застонал Леша. «Да что с тобой такое?» — Дмитрий подошел к парню. «Ты же только что был мертв!» На всякий случай он посмотрел в сторону, куда уходил голем. Монстр продолжал двигаться неспешно, но направление движения он не менял. Можно было попытаться дойти до оружия Роберта и покончить с парнем. Леша закашлялся, резво, даже слишком резво для человека, который только что был мертв, повернулся и сплюнул остатки крови, что наполняли его рот. Потом он отогнул лацкан пиджака и посмотрел на пропитанную красной жидкостью рубашку. Во всяком случае, теперь ее будет не жалко пачкать дальше. Дмитрий оцепенел, но все же быстро пришел в себя. «Ты недавно лежал без пульса, а волнует тебя исключительно рубашка?» «Ну да», — Леша посмотрел на него, изобразив наивный взгляд. «Знаешь, когда есть возможность восстановить все, кроме рубашки, жалеть будешь именно ее». Парень сунул палец в оставленную пулей дыру в ткани, удовлетворенно отметил отсутствие свежей крови, а потом поднялся на ноги. Дмитрий отшатнулся назад. Осталось решить последний вопрос. Леша чуток размялся, похрустев суставами. Затем осмотрелся по сторонам. «А где все?» «Антон, Роберт», парень, привстав на носки, чтобы получше видеть вдаль. Но темнота скрывала тело бритоголового телохранителя. Дмитрий молчал. Оставшись без поддержки, наедине с потенциальным противником, что явно был гораздо сильнее, он заметно растерял свою уверенность. «Мне кажется», — продолжил Леша, «что в любой другой нормальной ситуации ты бы мог заявить, что без своего адвоката не скажешь ни слова. Но только со мной тебе уже никто не поможет». «Если ты хочешь, чтобы я взял тебя назад, пожалуйста», — затараторил Дмитрий. На секунду замолчал, а потом добавил. «Могу увеличить тебе оклад вдвое!» Леша фыркнул в ответ. «В три раза!» «Знал бы ты, как ты сейчас смешон. Я не собирался и не собираюсь возвращаться на свое место в этой компании». «Тогда зачем тебе я?» Слабо улыбнулся Дмитрий и сделал шаг в сторону, где лежал пистолет Роберта. «Я сделал ошибку, но ты же все равно цел и невредим». «Я ведь не сказал, что вообще не собираюсь возвращаться в вашу компанию, правда?» «Но ты так и не ответил. Что случилось за эти 5 минут, что меня не было?» Дмитрий провел рукой по лицу, собираясь с мыслями. Во всяком случае, смерть от растаптывания каменным гигантом ему больше не угрожала. «Ну что, если парень решит поступить с ним еще хуже?» «Твой друг погиб. Появился каменный человек и унес его». По лицу Леши пробежала тень. «Антон мертв. А ведь он действительно собирался попросить прощения у друга за то, что вел себя так холодно и бесчувственно. Похоже, все извинения отменяются». «Я так понимаю, что твой телохранитель тоже мертв?» Дмитрий кивнул. «Разговор заходит в тупик. Только на этот раз в этом тупике оказывается он сам». «Жаль», — сочувственно произнес Леша. «И моего друга, и твоего телохранителя. Только вот тебя почему-то мне не жалко. И поскольку в мой план ты совершенно не вписываешься, отпустить тебя я тоже не могу». «Твой план?» — переспросил Дмитрий, уловивший в этой фразе возможность немного потянуть время. «Беда в том, что я спешу. А с тобой я только теряю время зря. Тем более, я же не какой-то злодей из кино, который рассказывает своей жертве о предстоящих планах». «Значит», — чуть побледнев сказал Дмитрий, «я должен умереть ради твоего плана?» «Разумеется», — холодно отозвался Леша. Два человека в ободранных и грязных костюмах беседовали посреди вечернего леса. Не самая идиллическая картина, которая по своей абсурдности мало чем отличалась от всего произошедшего за последние дни. «Тогда, может, мы сделаем это по-мужски?» «Ты хочешь драться?» Леша приподнял бровь, глядя, как Дмитрий разминает руки и запястья. «Я уверен, что ты получил хорошую подготовку, поэтому ломать себя я не позволю». «А это мы еще посмотрим!» Дмитрий быстро оценил расстояние до парня и стремительно бросился к нему, сбив с ног. Можно было вспомнить приемы и захваты, но сейчас он боролся за свою жизнь и поэтому действовал не лучше, чем в дворовой драке, отвешивая противнику один за другим сильные удары в голову. Такой град мешал Леше сосредоточиться. Он надеялся на то, что сможет воспользоваться силой и избежать драки, но удача резко развернулась к нему спиной. И хотя его особые возможности позволяли быстро залечить практически любые раны, от боли они не спасали. Еще один тычок по виску заставил изображение в глазах двоиться. «Хорошо», — думал Леша, — «если бы здесь был пес или Александр». Он вытащил руки и прикрыл ими голову. Дмитрий сразу же переключился на корпус, продолжая обрабатывать противника. Улучив момент, парень выбросил вперед руку, целясь в шею. Но промахнулся, и Дмитрий легко отбил атаку. «Тебе меня не победить!» — крикнул Дмитрий и, поднявшись на ноги, хорошенько пнул Лешу, заставив того согнуться пополам. «Я думал, что у нас будет с тобой хорошенькая драка, а ты и того не смог сделать. И целишь на мое место? Сволочь!» С солидным размахом он еще раз приложил парня так, что тот прилично залил землю вокруг кровью изо рта. Убедившись, что его соперник не может встать, Дмитрий твердой походкой направился в сторону, где лежал пистолет. Теперь он будет стрелять в живого человека. Тут можно было бы обойтись и калибром помельче. Но Роберт в этот раз взял с собой пробивную немецкую классику. Оружие он нашел рядом с телом. Вид раздавленного человека вызвал не самые приятные ощущения в области желудка. Но Дмитрий справился с собой. Поднял пистолет и осмотрелся по сторонам. Леша исчез. «И куда ты делся? Трус!» — крикнул он, вращаясь вокруг своей оси, чтобы не пропустить внезапного нападения. Он даже посмотрел наверх, но и там никого не заметил. Аккуратно обходя каждое дерево и продолжая параноидально смотреть во все стороны, Дмитрий направился к яме. В лесу уже стемнело настолько, что ее положение он знал только по памяти. Черная дыра в почти черной земле была где-то неподалеку. Больше он не рисковал ничего произносить, а только вслушивался, ожидая, что Леша окажется у него за спиной. Так он добрался практически до самого края ямы, но не решился подойти совсем близко, только тянулся, чтобы увидеть, что кроется в ней, но безуспешно. «Бу!» Голос раздался совсем рядом, и Дмитрий, разворачиваясь, собирался уже прицелиться и выстрелить. Но его правую руку стиснули, не позволяя двигаться дальше. «Так вот ты как!» — выдавил он. «Столкнуть хочешь? А я ведь предлагал по-мужски!» «Нет, сталкивать тебя я не буду», — голос Леши звучал ровно, словно он и не прикладывал никаких усилий, чтобы удержать противника. Дмитрий размахнулся левой и ударил наотмашь, но промахнулся. «Еще раз так сделаешь, сломаю руку». Фигуру в темноте почти не было видно. Пистолет вытащили из ладони, и давление тут же ослабло. Первой панической мыслью была идея о побеге, но, побоявшись провалиться в яму, Дмитрий остался на месте. Вдруг появился небольшой источник света, словно что-то разгоралось. Сперва появилось блеклое красное свечение, а потом вспыхнуло пламя. И то была сухая ветка в руке у Лёши, что стоял напротив. «Итак, по-мужски?» – спросил парень. В его глазах отражались пляшущие огоньки, гипнотизируя Дмитрия. Он знал, что это конец. «По-мужски?» – ответил он. Прошло несколько секунд, прежде чем его бешено колотящееся сердце разворотила пуля из пистолета его же телохранителя.